Глава 4. Планы и завершение квеста. Иду с парковки и обдумываю состоявшийся разговор. Почему-то господину Басаргину верю, и все же к нему в машину не сел, хотя он и предлагал подвезти. Конечно, он далеко не все рассказал, мог себя представить в выгодном свете. Но в общем и целом не похоже, что врал. Странно другое. С какой радости меня искусственный интеллект внес в список претендентов? Император плох. Насколько понял, Романов жив-здоров и умирать не собирается. У меня же не только нет титула, но, получается, и происхождение подкачало. Ну, условно. Все же мать родила в браке, и к этому претензий нет. Сомневаюсь, что многим известен настоящий отец. Или при дворе это не тайна? Да, загадок немало прошлое подкинуло. «Слежки нет», — доложил Гиткос. «Это хорошо», — буркнул я, а потом спросил. «Есть ли возможность пообщаться с искусственным интеллектом, который влияет на жизненный уклад в империи?» «Боюсь, этого пока сделать не получится», — ответил компьютерный помощник. «Не хотел говорить. Фактов и доказательств нет. У меня сложилось чувство, что за тобой и мной ведется наблюдение». Это сродни инстинкту, как у живых существ, очень странное ощущение. Зато когда находимся в мировых приключениях, то там оно исчезает. Правда, на смену ему приходит множество ограничений из-за кода программы. Сразу же докладывай о всех странностях, какими бы глупыми они тебе ни казались, велел я и объяснил. Пойми, тебе это может казаться нереальным или глупым, а вот я это способен оценить с другой точки зрения. «Одна голова хорошо, а две лучше. Правильно?» «Да, поговорка актуальна во все времена», — подтвердил я и не удержался от зевка. «Суета последних дней, напряжение, все дает о себе знать, а до дома еще далеко. Мыслей много, они все какие-то обрывочные, без четких очертаний и, что печально, никак не выработаю модель поведения или простыми словами, как действовать и жить». Понятно, что необходимо продолжить учиться в универе. Не только из-за корочки. Прикрытие отличное. Вот только моя личность, похоже, раскрыта. И что с того? Хмыкнул и потер небритую щеку. Имхак, неужто забыл, как в прошлой жизни происходило? До какого-то момента о моей хакерской деятельности мало кто догадывался, кроме ближнего круга. Однако череда событий привела к тому, что об этом узнало много людей. В том числе и полиция нервы трепала чуть ли не по каждому происшествию в сети. Досят какой-то важный сайт или увели учетку у известного блогера. Имперский хакер за это в ответе и точка. На допрос его, и пусть докажет, что не верблюд. После очередной дурости следователя, не разбирающегося ни в программировании, ни в целом в компьютерных технологиях и являющимся начинающим пользователем, пришлось задуматься о прикрытии. Однако в текущей ситуации это сделать нереально. Мало того, что нет финансовой подушки, так еще и связями не обзавелся. Господин Самойлов не в счет. Еще неизвестно, как он себя поведет. Точнее, отец Виктории не желает, чтобы дочь со мной имела отношений. Знает ли он истинное положение дел? На его месте я бы и на пушечный выстрел такого парня к девочке не подпускал. Не заметил, как за размышлениями добрался до квартиры. Гиткосу заданий надавал, что тут чуть ли не взвыл, а моих нереальных, на взгляд, просьб. Ну, согласен. Проникнуть в сеть силовых министерств, различных ведомств и попытаться изучить защиту императорских серверов – задача нетривиальная. Цель одна – выйти на секретный архив, что происходило в стране 20 лет назад и как это аукнется для нас. «Я дома», – негромко сказал, зайдя в прихожую. Вика не ответила, свернулась калачиком на диване, обхватила руками подушку и дрыхнет. Во сне что-то бормочет, разобрать не получилось. Осторожно девушку взял на руки и перенес в ее комнату. уложил в кровать, а вот уйти не удалось. Она так в мою руку вцепилась, что оторвать не сумел. А попытка разбудить не увенчалась успехом. Ну, не сильно и старался. Подумал, что она меня отпустит через минутку. В итоге проснулся от того, что кто-то пристально в лицо смотрит. «И как это понимать?» – задала вопрос Вика, стараясь скрыть в голосе торжество и гнев. Девушка не знает, как в такой ситуации себя вести, но смущаться не собирается. «Проснулась?» – улыбнулся я. «Завтрак приготовила?» «Охренел!» – ее голубые глаза потемнели. Она собралась метать громы и молнии. «Кто бы говорил?» – покачал головой. «Не ты ли в меня мертвой хваткой вцепилась и не отпустила? Еще и синяки наверняка оставила». Закатав рукав рубахи, я предъявил Виктории доказательства. «Это какое же падение нравов?» «Не беси!» – процедила Самойлова и подтащила к себе подушку. «Как ты оказался в моей постели?» «С дивана тебя перенес, а уйти не сумел», – честно ответил и уточнил. «Ты чего такая расстроенная?» «У нас что-то произошло?» Наморщив лоб, оставила мой вопрос без ответа. «Если ты про секс, то его не случилось», – хмыкнул я и встал с кровати. «Пойду приму душ. Надеюсь, когда выйду, ты трезво оценишь ситуацию и приготовишь завтрак». «Не дождешься!» – выкрикнула Самойлова и метнула-таки в меня подушку. Легко ту поймал и отправил обратно, а сам выскользнул из комнаты, закрыв за собой дверь. Услышал, как меня обвинили в хамстве и что дамам следует уступать ванну. Предложил использовать душевую совместно и узнал о себе много-несколько нелицеприятных слов, но сказанных без злости. Виктория успокоилась, ее интонации сменились на разочарование. И о чем она только думает? Признаю, не совсем адекватно на такую красивую соседку реагирую. А сближаться с ней нельзя. Не хочу доставлять неприятности и взваливать свои проблемы. Ночью плохо оценил ситуацию. А на трезвую голову, если так можно выразиться, все видится в мрачном свете. Я действительно стал разменной монетой. За счет меня многие захотят получить этакие бонусы. И господин Басургин в их ряду. Сомневаюсь, что он спустя столько лет вспомнил о своем обещании и теперь раскаивается. Почему не помог моей семье, а впоследствии той, что взялась за воспитание пацана? Не знал? Сомневаюсь. Кстати, а что насчет ДТП с моей матерью и ее мужем? Случайность? Или подстроили? Как понимаю, после попытки переворота, если верить Илье Дмитриевичу, прошло больше 5 лет. Смыл с себя пену и поднял с пола штаны. Достал из них сотовый и набрал номер своего компьютерного помощника. «Еще задание?» – мрачно поинтересовался тот. «Угадал», – усмехнулся я. «Поищи дело о смерти моей матери и отца». «Михаила Романова или Петра Суржина?» – уточнил бывший игровой скрипт. «Боюсь, насчет первого мало что узнаю, пока императорский архив не взломаем». «Я про ДТП в Омске. Хочу разобраться. Подстроено оно? И если да, то кто за этим стоит?» «Имхак. Время наверняка стерло все следы. Улики, если они были, давно почищены», — попытался вразумить меня Гиткос. «Какой смысл ворошить прошлое? Нам следует беспокоиться о настоящем». «И тем не менее, необходимо знать, что произошло. Как ни крути, а все завязано на делах давно минувших дней. Именно там ключ ко всему, в том числе, и станет понятнее, кто друг, а кто враг. В том числе поймем, как жить дальше», — объяснил компьютерному помощнику, выдавливая пену на пальцы и размазывая тупо щекам. «Не хотелось бы из страны уезжать, как и в какую-нибудь дыру забиваться. Ну, последнее точно не в моем характере. Привык биться до финала, однако и сломя голову не действовал. Бывало, что не оставалось выхода, либо грудь в крестах, либо голова в кустах. В текущей ситуации все совершенно по-другому. Зачем пытаются разыграть мою карту и кто? Сталкивают лбами влиятельных особ, считая меня разменной монетой? Скорее всего, это так, но их ждет неприятный сюрприз. Другой вопрос, что вливаться в благородное общество не горю желанием. А уж тем паче не помышляю становиться чьим-то наследником или фаворитом. Оно мне даром не надо. «Я приготовила бутерброды», — заявила Вика, когда пришел на кухню. «С тебя кофе». «Хорошо», — спокойно сказал ей, оценивая толстые ломти хлеба, сливочного масла, колбасы и сыра. «Пойду приведу себя в порядок», — неопределенно сказала девушка и спросила. «Подождешь?» «Разумеется», — покивал ей, размышляя, о чем стоит рассказать, а что утаить. «Она вправе знать происходящее и какие угрозы ее подстерегают из-за общения со мной. Предстоит нелегкая задача. Как приоткрыть часть правды, умолчать о многом и при этом не соврать? Виктория не дурочка. Поймет недосказанность, в том числе и ей станет ясно, из-за чего ее отец изменил ко мне отношения». «Вика», — обратился к брюнеточке, когда мы позавтракали и пили кофе, — «прости, но все неприятности из-за меня». «Алексей, не согласна», — усмехнулась та. «Не бери на себя многого. Ты обычный студент и к моей семье отношений не имеешь. Или считаешь, что Быстров по твоей вине пострадал? Не забыл, кто тебя на пешеходном переходе сбил?» «Тебе известно, что у моей семьи отобрали все, включая клан и титул», — криво улыбнулся я. Девушка нахмурилась, а чашка у ее рта замерла. «Шутишь?» — наконец спросила меня, так и не сделав глотка кофе. «Нет», — отрицательно покачал головой. «В свое оправдание скажу, что об этом недавно узнал. Рос, можно сказать, в нищете. Воспитывала бабка, который многим обязан. По секрету скажу тебе, что Тамара Ильинична приходится мне кормилицей, но не родней». «Ты говорил, что родители погибли в автомобильной аварии», задумчиво произнесла девушка. «Мне было 5 лет», кивнул я. «Точно не знаю, где родился. Мать с отцом из столицы выселили. Фамилию при императорском дворе произносить запретили. Это в двух словах. Сам о многом только догадываюсь». «А мой папа на тебе сведения точно наводил», — прищурилась Виктория. «Не из-за этого ли он так против тебя настроен?» Она с грохотом поставила чашку на стол, а кулачки сжала. «Очень похоже на Евгению Михайловну, когда та была готова кого-нибудь за дочь порвать». «Это еще не все», — продолжил я. «В столичный универ попал не только из-за своих успехов, но и с легкой руки ректора. Оказалось, что тот моей матери обещал обо мне заботиться, но до недавнего времени об этом забыл. Если правильно понял, то господин Басургин посчитал, что прошлое быльем поросло и о клане Голицыных забыли. Оказалось, что это не так. Враги остались, и они решили довести дело до конца. Поэтому-то находиться возле меня опасно». «Допустим», — склонила голову Вика, — «ты рассказал правду. И что с того? Или кто-то задумал устранять всех, кто с тобой общается? Прости, но это бред. Еще бы поняла, если ты стал пытаться сдружиться с благородными, но получается так, что тот же Вавилов по другую сторону баррикад. Это, не говоря уже о графе Найденове, с которым успел подцапаться. Кстати, ты с ним не из-за меня поссорился?» «Это не важно», — отмахнулся я. «Пойми и другое. Мои перспективы туманны. Находиться рядом опасно, легко под раздачу попасть». «И что с того?» — брюнеточка с вызовом на меня посмотрела. «Что с тобой не так? Или проявляешь излишнюю заботу? Прости, но позволь самой решать, с кем дружить и общаться», — резко сказала, но потом чуть слышно добавила. «Жаль, что такие подробности только сейчас узнала. Это все меняет». «Ты о чем?» – насторожился я, понимая, что разговор зашел не туда, куда планировал. «Не бери в голову!» – весело отмахнулась Виктория и отпила немного остывший кофе. «Я дочь своего отца. Взяла лучшие черты от матери, и запугать меня не получится». «Это заметно!» – буркнул и встал из-за стола. «Смотрю, у нас продукты на исходе. Пойду за покупками. Но ты сиди дома. Пожелания имеются?» «Опять за полночь вернешься?» Вздохнув, поинтересовалась девушка. «Будь осторожен». «Хм». В отмазку про супермаркет она не поверила. Молча кивнул и стал собираться. Вика же осталась за столом, о чем-то сосредоточенно размышляя. Я наметил встретиться с Андрюхой и частично рассказать о происходящем. Как ни печально, парень оказался из-за меня в опасности. Конечно, он со мной к преподу ходил и определенные выводы уже мог сделать. Но одно дело, если заказали поймать хакера и с его помощью устранить криминального авторитета, и совсем другой расклад, если все переворачивается с ног на голову. В нашей истории человек и дочь Джокера оказались разменной монетой, чтобы меня подставить. Размах совершенно иной. И уверен, Самойлова быстро об этом сообразит. Что она будет делать? Сложно предугадать. Но почему-то не хочу, чтобы девушка отдалилась. С Картузовым встретились в интернет-кафе. Приятель спокойно меня выслушал, а потом заявил. «Теперь становится более понятно, из-за чего такой кипиш». «Хм, а я-то гадал, что покоя не дает. Оказывается, ты своим существованием портишь кому-то кровь. Разве нам к этому привыкать? Что будем делать?» «Так ты со мной?» – уточнил я. «Неужели посчитал, что струшу? Босс, с тобой есть перспективы. Одному мне даже простенький сыр в окне взломать». «Не ври», – отмахнулся от его слов. «Ну, сломать-то, пожалуй, сложную защиту сумею. Тут перегнул», — потер бровь Андрей. «А какой толк от этого? Замести следы и получить деньги точно не получится. Все эти транзакции, подставные получатели, куча анонимных счетов. Не потяну и даже пытаться не собираюсь. Если только наличкой рассчитаются. Но, основываясь на твоем опыте, это слишком большой риск, и подготовка необходима серьезная. Или и тут не прав?» «Прав, прав», — согласился с ним. «Расслабляться в нашем деле смерти подобно. Я вот чуть не подставился, чудом удалось ноги унести». «Вот и я об этом», — хмыкнул Картузов. «Кстати, есть предложение». «Говори», — предложил парню. «Как насчет того, чтобы организовать фирму по написанию софта? Нам же требуется прикрытие в будущих делах. В том числе и снять вопрос о появлении денег. Покажем, что взяли заказ от какой-нибудь иностранной фирмы. Получили гонорар. И на него зажили достойно. Что скажешь?» «В правильном направлении мыслишь», – кивнул ему. «Но сферу деятельности следует расширить и не использовать только подставные заказы. Допустим, предлагать услуги по установке программ, собственноручно разработанных». «На это много не поднимешь», – возразил мой компаньон. «С чего так думаешь? Или обычных юзеров мало, у которых бабла немерено? Дай время, еще штат придется набирать», — уверенно сказал я. — Ну, раз ты со мной, то давай этим и займись. Доступ к деньгам на нужды нашего сообщества у тебя есть. Трать хоть все. Нам требуется современный офис, желательно в центре. Предусмотри десяток рабочих мест. Серверную, кабинеты для себя и меня. Оборудование бери самое современное. Фирму оформим пополам. — У нас не хватит денег, — мрачно сказал Картузов. «Ты захотел все и сразу?» – улыбнулся я. «Имеется на примете некий фонд, в котором отмывают откаты от имперских контрактов. Думаю, если из него часть средств вывести, то многие проблемы снимутся. Правда, пока руки не доходят защиту прощупать. Кстати, не следует забывать про мировые приключения. В игре тоже неплохо заработать можно». «Так это ты в Сампе застрял и никак в столицу не доберешься», – буркнул приятель. «И что там забыл? Квесты посредственные, нечь слабая». «Зато у тебя расходов больше», – возразил я. «На одной аренде разоришься, а по чистой прибыли еще неизвестно, где лучше». «Сам-то себе не ври», – хмыкнул Андрюха. «Завел виртуальные отношения и бросить подругу боишься. Да в столице красоток навалом. Есть те, кто гораздо в реале встретится». «Молчал бы уж, ловелас недоделанный. Или мне Соколовой твои речи передать?» «Ты шуток не понимаешь? Алексей, не вздумай Людке что-то сказать. Она и так меня к игре ревновать начинает», — забеспокоился приятель. «Так бы сразу», — хмыкнул я. «Ладно, план действий наметили. Если возникнут технические вопросы, то звони на восьмерки. Мой виртуальный помощник тебе даст совет или окажет помощь. Если Гиткост не справится, то меня ищи. «Когда ты нас уже познакомишь?» — поинтересовался Картузов. «А то гидкос то, гидкос сё, а я его в глаза не видел». «Всему свое время», — отмахнулся я. «Насчет своего искусственного интеллекта напарнику рассказывал. Тот с ним общался. После чего Андрей сделал неверный вывод. Он с чего-то вбил себе в голову, что гидкос живой, но покалеченный. Сидит где-то в инвалидном кресле и собирает для меня инфу». Честно говоря, не сильно его разубеждал. Время от времени домыслы опровергал, но парень стоит на своем. «Так ты меня загрузил», — посмотрел Картузов на свои наручные часы. «Пойду все обдумаю и, возможно, посмотрю предложение по аренде». «Действуй», — кивнул я, сам собираясь связаться с Нонной и узнать, когда сумеем в игре встретиться. Травница ответила мгновенно, словно сидела в чате и ждала, когда объявлюсь. Мне до игрового зала пройти 10 метров, поэтому договорились продолжить квест. В пещеру пробиваются солнечные лучи через щели в плите, закрывающей вход. Нона прохаживается и на мою замерзшую на топчине фигуру поглядывает. Девушка еще не подозревает, что намечается относительно легкая прогулка за сундуком купца. Маршрут известен. Осталось сделать вид, что случайно по нему пошли, чтобы у искусственного интеллекта игры не возникло подозрений в читерстве. А ничем иным действия гидкоса не объяснить. С другой стороны, он разумный артефакт. То почему бы не помочь владельцу? Правда, сведения-то он получил из кода, а не исследовав локацию. «Ты вновь с телефона?» – спросил напарницу. «Так получилось», – уклончиво ответила та. «Кстати, доброе утро». «Скорее, добрый день», — ответил ей, а потом напомнил. «У нас в запасе не так много времени. Следует ускориться, найти реку и приметы, где спрятан клад». «Спорить не стану», — кивнула Нона. «Часики тикают и не на нас работают. Идем?» «В стычке постарайся не ввязываться», — предупредил ее, но в ответ она меня уела. «Кто бы говорил, это ты клинками гораст помахать, как какую-нибудь нечисть увидишь». Все надеешься, что выпадет легендарная или эпическая вещица. И что в этом плохого? Может, я тебе денег коплю на лавку в столице? Но она даже запнулась. Явно дрогнули руки, держащие телефон. «Имхак, ты это серьезно?» Спустя пару секунд спросила девушка. «Почему бы и нет?» Пожал плечами. «У меня приятель в столице Муршанской империи. Говорит, там возможностей больше. Вас бы мог познакомить. А что касательно лавки, так и свой интерес имею». «Какой?» – настороженно спросила травница. «Ты бы мне зелье по себестоимости продавала, пока не рассчиталась», – спокойно ответил я. «Тебе и так минимальную наценку делаю. Твои вложения не окупятся», – усмехнулась Нона. «Или жить собрался 1000 лет». «А разве в игре это невозможно?» – хмыкнул я, отворил плиту и зажмурился. Нона меня дернула назад и чуть не упал, зато пара болтов пролетела мимо. Нам повезло, что травница играет с телефона, и ее солнце не ослепило. Ей хуже передаются визуальные эффекты. «Мы в ловушке. Сами в нее влезли», — констатировала напарница. «Угу», — мрачно согласился с ней. «Не следовало вход закрывать». Думаю, по этому признаку разбойники поняли, что мы облюбовали эту пещеру. «Разве это уже важно?» – покачала головой напарница. «Не забаррикадируйся мы, и тогда бы нас сонных прирезали и обчистили. Что делать будем? В переговоры вступать смысла нет. Плюнем на квест и активируем портал». Поразмыслив, я с Ноной согласился. Однако магический свиток не сработал, зато всплыло сообщение. «В местах отдыха перенос с помощью использования артефактов запрещен. Вы не справились с небольшим квестом и не разобрались в защите пещеры. Войти в нее, кроме игровых персонажей, никто не может, в том числе и причинить вред отдыхающим. Об этом говорится в зашифрованном послании на стене, являющейся защитой входа. Если преграда активна больше 10 минут, то об этом узнают разбойники. Сожалею. 500 золотых, пару серебряных клинков вы не получаете». «И где тут инструкция?» Мрачно поинтересовался я, разглядывая стену, на которой кто-то нанес тонкие, почти незаметные линии, образующие какой-то замысловатый узор. «Интересно, как мы должны были об этом догадаться?» — фыркнула травница. «Ну, если честно, то подсказки имелись. Мы еще удивлялись, что пещера словно создана для отдыха. Спасибо, что за постой денег не взяли», — раздосадованно сказал я. «Признателен за предложение», — раздался голос. «Впредь такой отдых становится платным. По 1000 за ночь, если игрок достиг 10 уровня». «Надеюсь, к нам это не относится? Задним числом такие нововведения вносить запрещено. Разве не права?» — сказала Нона. «Разумеется», — ответил искусственный интеллект. «Раз это мини-квест, то тут должен иметься запасной выход», — сообразил я, высказав мысль вслух. Примерно минут 40 изучали место отдыха и сумели таки найти лаз, уходящий вниз. «Предлагаешь им воспользоваться?» Изучая в полу дырку под плитой, которую сдвинули в сторону, спросила травница. «Нона, только не говори, что боишься спускаться», погрозил напарнице указательным пальцем. «У нас нет другого выхода», печально произнесла та. «Кто первый?» Эту почетную миссию взял на себя. Скольжение вниз почти сразу стало расходовать жизненные силы. Проценты так и мелькают. Уже осталась половина круга, а полет продолжается. Когда осталось 10%, я выпил склянку здоровья и почти сразу же очутился в реке. Спустя пару мгновений рядом забарахталась Нона. Как только выбрались на берег, нас порадовало сообщение, что один из мини-квестов завершен. Золотых нам не дали, зато получили очки к ловкости и сообразительности. «А вот и ориентир», — указала рукой девушка. «Действительно, чуть впереди находится высокий берег, на котором растут три сосны, одна из которых расщеплена надвое. Поиски сундука не заняли много времени. Зато потом мы замешкались. Оказалось, что шкалы усталости почти на нуле, и подняться по песку к соснам не удалось». Почему сразу не активировали портал, я не отвечу никогда. Скорее всего, на радостях. Пришлось отбивать атаку песчаных скорпионов и одновременно воспользоваться магическим свитком переноса. Нас изрядно потрепали. Точнее, одежду порвали, а ранки незначительны. Как и подозревал, фигурку напарницы отпад. Девушка почти голой в своей лавке оказалась, так еще и не сразу сообразила, что из одежды на ней пара лохмотьев, ничего не прикрывающих. «Отвернись!» — воскликнула и покраснела. Даже телефон и тот передал ее эмоции. И чего она так волнуется? Неужели прошла полное сканирование при регистрации? Эх, познакомиться бы с ней в реале. Родство душ ощущаю, так еще и фигурка в моем вкусе. «Имхак! Только ничего не говори, а то мы поссоримся!» — нервно сказала Нона. «Молчу!» — ответил ей, а сам мысленно велел Гиткосу из байта выпрыгнуть, а узнать IP моей напарницы.